Глава 8. Леонард Варгас. Ярко-красный рубин на чистом белом снегу. Снова они. Падают в снег один за другим, но не тонут в пушистом сугробе, так и остаются лежать на поверхности, сияя кроваво-алыми гранями. У меня от ужаса прихватывает горло. Я хватаюсь за шею, словно пытаюсь сбросить с нее чужие руки, что душат меня, или какую-то удавку, но ничего не нахожу. А потом пространство пронзает жуткий, надрывный детский крик. И я просыпаюсь в холодном поту. Опять этот сон. Я провел ладонью по лбу и приоткрыл глаза, чтобы увидеть свою комнату. Комнату, в которой прожил последние 15 лет. С тех самых пор, когда мы с родителями переехали в столицу Стельхельгена. Сердце колотилось как сумасшедшее, словно пытаясь пробить грудь или выскочить через горло. Сна не было ни в одном глазу. Одно хорошо в этом повторяющемся кошмаре. После него я никогда не опаздывал ни на пары, ни на утренние тренировки. Рубины на снегу. Говорят, сны – это не просто сны, а обработка мозгом накопившейся информации и переживаний. Особенно об этом любит рассуждать Мару. Дескать, им во сне приходят даже идеи новых механизмов и технических решений. Я всегда относился к этой идее скептически, потому что рубины на снегу мне снились всю жизнь. С завидной регулярностью, минимум дважды в месяц. И явно не несли никакой смысловой нагрузки. Только мерзкое послевкусие. Внизу было шумно. Натянув на голое тело лишь домашние шорты, я накинул на плечо большое полотенце. Достал из шкафа корзинку с принадлежностями для душа и вышел из комнаты. «Ну, Мальден!» – послышался капризный голос Евы. «Он же старый. Куда ему сразу три, а?» Криса сама справится. Спустившись по лестнице в гостиную, я застал отца с четырьмя из его сотрудниц. Евой, Крис, Анжелой и новенькой, имени которой пока не запомнил. В основном, потому что никогда не интересовался. На отца она работала уже несколько месяцев, но не часто удостаивалась чести появляться в доме. «Доброе утро, котик», — улыбнулась Крис, заметив меня. «Доброе», — сухо кивнул я. «Составишь мне сегодня компанию? Там такой клиент, мне страшно ехать одной». «Мистер Блэквуд не первый раз пользуется нашими услугами», – отрезал отец. «И не пытайся уговорить. Я не позволю унижать его посторонним присутствием. Мадина выдаст тебе волшебное колечко на всякий случай. Доброе утро, Леонард». «Доброе, Лени». Мимо пробежала мама и, поцеловав меня в щеку, погладила по плечу. «Побрейся сегодня обязательно». После чего она дала Крис обещанное кольцо. Я нырнул в закуток, где скрывалась дверь в ванную комнату, открыл ее и обнаружил там девушку в короткой юбке, сапогах по колено и топлес. Она стояла перед зеркалом и старательно красила ресницы. «Стучаться надо», – недовольно протянула она. «Закрываться надо», – буркнул я в ответ и закрыл дверь. «Придется идти в душевую, хотя там зеркала нет, и бриться на ощупь. Ладно, хоть помоюсь». «Так я не поняла, нам действительно втроем старого старика обрабатывать?» — капризно спрашивала Анжела, когда я проходил мимо в сторону душевой. «Он предлагает вам двойную оплату, всем троим. Чем вы недовольны?» — искренне удивилась мама. «А если он прямо на мне копыта отбросит?» — скуксилась Ева. Уже взявшись за ручку душевой, я осознал, что слышал мне плеск воды. Раздраженно стукнул по двери кулаком. «Занято!» – раздался изнутри женский голос. «Вам слабо умыться у себя дома, а?» «Девочки, ну вы же не первый день в профессии», – увещевала мама. «Развлеките его так, чтобы не нагружать старческое сердце. Массаж ему сделайте, друг дружку полоскайте. Ева, изобрази там, как ты умеешь, чтобы было что с полу вытирать». Я третий раз прошел мимо и оказался на кухне. На столе целая обойма кружек со следами только что выпитого кофе. Корзина с подсохшим за ночь хлебом и разнообразные начинки для бутербродов. На плите только грязная сковорода. Поставив на одну из верхних полок корзинку со своими банными принадлежностями, я смотрел кухню и почесал затылок. Маме было явно не до уборки, а домработница должна была прийти только послезавтра. Делать нечего. Выложив аккуратной стопочкой грязную посуду из раковины, я отмыл сковородку, поставил ее на плиту и зажег огонь. Еще через несколько минут на сковороде уже скворчала большая порция омлета с овощами. «Сегодня отменили завтрак в академии?» – удивилась мама, доставая одну из немногих оставшихся чистыми кружек. «Я не люблю там завтракать». Это была неправда. На самом деле у меня просто не было квоты на питание. Несмотря на то, что родители отлучили от клана, глава Варгаса все же согласился взять на себя расходы на мое образование. В обмен на будущую работу в клане, конечно. Однако выделенная мне стипендия не распространялась на питание, а я не сообщал об этом матери, чтобы не заставлять ее лишний раз волноваться. Тем более, что сейчас она была в положении, а предыдущие две ее беременности закончились более чем трагично. «Давай я тебе хоть кофе сделаю», – вздохнула она, и я не стал спорить. Через пару минут, сдвинув обойму кружек подальше от края стола, я поставил рядом с ними на подставку горячую сковороду и сел за стол. Засунул в рот сразу половину от ломтя хлеба. После пары у нас силовая тренировка, и вряд ли мне удастся вырваться из академии, чтобы перекусить в промежутке. Дверь ванны открылась, и из нее вышла девушка, поправляя на большой упругой груди обтягивающий топ. «Все, я погнала», — объявила она. «Серебряная 18, 2 часа. Кто-нибудь оплату заберет?» «Лично приеду», — раздался голос отца. Но дальше я не услышал, потому что рядом со мной подсела мама. «Послезавтра к нам в гости невеста твоя приедет». Она положила на другой кусок хлеба большой ломоть сыра и ветчины, после чего пристроила получившийся бутерброд на окраине сковороды. «Отцы будут дела свои обсуждать, а ты можешь девочку к себе в комнату пригласить». «Ага, ее трахнешь, а потом не отвяжешься». «Мам», – произнес я с особой интонацией, которую не нужно было пояснять. «Даже не думай спорить», – ответила она и подошла к засвистевшему чайнику. «Ты сейчас академию закончишь, отработаешь свою учебу, тебя в клан возьмут, и все, забудешь про нас. На что тебе родители отлученные?» «Да не забуду я про вас, буду помогать». «Сложно тебе, что ли, жениться ненадолго? Это же всего на несколько лет. Как двоих детишек заделаете, так сразу и развод». «В смысле детишек?» — нахмурился я, опустив вилку в сковороду. «Я не понял». «Так ведь усовикам тоже свою выгоду надо поиметь с этого брака». Быстро заговорила мама, подцепила вилкой кусок омлета и поднесла его к моему рту. «Они нам приданное, а ты им детишек драконят. А там и развод, чтобы детишек в клан приняли. И тебе не напряжно будет, и всем хорошо. Соглашайся, Лени». Я забрал у мамы свою вилку и положил ее обратно на сковороду. «И давно вы об этом договорились?» «Так отец уже и брачный контракт подготовил». «И во сколько усовики оценили мой генетический материал?» Я выразительно вскинул бровь. 100. Я нахмурился, и мама добавила. 1000. «Серебром?» «Золотом. Осталось только присвистнуть. 100 000 золотом. Да моим родителям этого хватит, если не на всю оставшуюся драконью жизнь, то очень близко к тому. И почему я об этом узнаю только сейчас?» «Мы надеялись, что ты и сам будешь не против. Аврора девочка хорошая, красивая, место свое знает, целеустремленная, умная». «Мам, не надо мне расписывать ее достоинство. Рекламная кампания давно провалилась». «Так вы все это затеяли ради выплаты? Согласись же, выгодная сделка». Вместо ответа я накинулся на свой завтрак. «Выгодная. Для всех, кроме меня. Как вернусь, сразу потребую от отца черновик договора. Хоть узнаю, выделили мне из всего этого что-нибудь или приданное родителям, дети Авроре. А мое дело маленькое. Сунул, вынул и пошел». Мама поставила передо мной кружку крепкого кофе и, поглаживая меня по плечу, продолжила. «У тебя ведь жизнь уже, считай, сложилась. Академию закончишь, а там и в клан примут. От родителей откажешься, чтобы не иметь связи с отлученцами. А пока туда-сюда, уже условия брачного контракта будут выполнены. Станешь полноправным Варгасом. А денег, которые мы получим со сделки, хватит, чтобы малыша поднять, образование дать. Глядишь, и он тоже сможет вырваться на настоящие драконы». Мне было что сказать по этому поводу, но смысл не увидел. Поэтому залпом выпил свой кофе, сунул в рот бутерброд, сковороду с остатками омлета вернул на плиту и, захватив свою корзину, пошел наконец в ванную комнату. Когда я покинул дом, утро уже было в самом разгаре. Люди высыпали на улицу и бежали по своим делам. Лавки давно открылись. а в воздухе стояли ароматы свежей выпечки, которые тянулись от булочных со всей округи. Желудок напомнил, что завтрак я не доел, а день впереди длинный. Огляделся. В местных лавках меня все знали в лицо, знали, кто я и кто мои родители. Поэтому в местные магазины я старался не заходить, предпочитая пользоваться лавками в других районах города. До первой пары времени было еще достаточно, и я решительно пошел в сторону конечной остановки Омнибуса, чтобы отыскать по пути какую-нибудь захудалую булочную и купить там что-нибудь к обеду. Спустя некоторое время мое внимание привлекла небольшая кофейня. Внутри горел свет, и можно было разглядеть клетчатые скатерти на маленьких круглых столиках и горшочки с живыми цветами вместо ваз. Не то чтобы для меня это имело какое-то значение, но я удивился, что не был здесь раньше. По крайней мере, это означает, что булочник не должен знать меня в лицо. Так и вышло. «Доброе утро, господин хороший», – улыбнулся мне хозяин в идеально чистом фартуке. Он как раз надевал большие пекарские рукавицы. «Одну минуту, как раз ватрушки подошли». Открыв печь, он вынул из нее большой противень, полный рыжих ароматных плюшек. «У вас все свежее?» – уточнил я, осматривая прилавок. «Обижаете?» – усмехнулся булочник. Поставив противень в специальную установку, он стянул рукавицы и аккуратно повесил их на крючок. «Мы вечером все невостребованное раздаем старикам. У нас в районе много таких, кого забыли внуки, а работать уже сил в руках нет». Я кивнул. «Дело хорошее. Посоветуйте что-нибудь посытнее». «Как насчет треугольников с мясом и крупами?» Он указал ладонь на полке с довольно крупными пирогами. «Или сырные завитки. Давайте и того, и другого, по три штуки, и пару свеженьких ватрушек». Расплатившись с булочником и забрав у него бумажный пакет с выпечкой, я уже направился к выходу, но тут позади послышался топот, и я с любопытством обернулся. По лестнице, вход на которую был за прилавком, сбежала вниз. Ах нет, сбежала. Мишель Миллерс. Она застыла, встретившись со мной взглядом, и покраснела. «Я на учебу, па», — смущенно проговорила она. Подошла ко мне и кивнула, пряча взгляд, после чего вышла за дверь, будто намекая на то, что не стоит выдавать нашего знакомства ее отцу. Я хмыкнул и вышел следом. «Так значит, ты здесь живешь?» Спросил я, убирая выпечку в свою объемную сумку. «Вроде как да», — ответила Мишель и открыла ключом боковую дверь, где оказалось нечто вроде кладовой. Оттуда она достала большую, хорошо знакомую мне корзину, куда мы скидывали использованную форму после тренировки. Потом заперла дверь и, подхватив корзину за боковые ручки, пошла по улице. «Ты на Омнибусе?» — уточнил я, глядя, как тяжело ей тащить эту корзину. «Не на крыльях же?» — усмехнулась она. Я кивнул, и некоторое время мы шли молча. Потом не выдержал, забрал у нее корзину и понес сам. «Не надо, это ведь моя работа». «Ну да и рвешься еще», — буркнул я. «Девчонка все-таки». Она опустила взгляд. «Прости, что не сказал». Она запнулась и поправилась. «Что не сказала сразу. Испугалась, что команда не примет. Мало того, что человек, так еще и девчонка». «Ты свои функции выполняешь?» Я скосил на нее взгляд. «Ну вот и все. Тебя как зовут-то, по-настоящему?» «Так и зовут». Она непонимающе посмотрела на меня. «Мишель Миллерс». «Что, так тебя и называть? Миллерс?» «Можно Шелли?» Тихо отозвалась она снова краснее. А ведь она и раньше так краснела. А я только шутки по этому поводу придумывал, вместо того, чтобы просто головой подумать. Вот идиот. «Хорошо, Шелли». «Кстати, по поводу команды». Она откинула шарф со спины, который упорно продолжала носить даже в такой теплый день, как сегодня. «Две новости. Первое, мы выяснили, кому принадлежал вещатель, с которого пришла угроза, и где можно узнать о его сегодняшнем владельце. Оказалось, что вещатель принадлежал ныне покойному чиновнику и перед самой его смертью перешел в ломбард, принадлежащий семье Усовик». Я чуть не запнулся от неожиданности. Перехватил поудобнее корзину и поспешил перевести тему. А вторая? «Вторая новость. Миранда просила сегодня после тренировки ничего не планировать и по возможности всем собраться. У нее для нас какая-то важная информация». «Надеюсь, она не психанет и не бросит команду после того, что случилось с Маркусом». «Не думаю». Шелли покачал головой. «Миранда не такой человек». «Дракон». «Какая разница?» Она махнула рукой и поправила на плече свой портфель. «Нет, мир не зря зовет Стальной Леди. Мне кажется, она из тех, кто идет до конца. Вот только...» Шелли замолчала, задумчиво глядя вдаль, а я не удержал любопытства. «Только что?» «Мне кажется, она пытается брать на себя слишком много». Шелли пожал плечами. «Ты ее знаешь дольше, чем я, так что тебе должно быть виднее. Но как насчет разделить ее обязанности между членами команды? Например, ты бы мог проводить разминку, а Макс представлять команду при встречах с журналистами. В нем есть что-то такое, да? Он умеет и себя держать, и пошутить, где нужно». Я тихо засмеялся. «Попробуй сначала убедить в этом саму Миру. Кстати, если не поторопимся, то опоздаем на амнибус». Мишель ойкнул и побежал на остановку, которую уже медленно подкатал дышащий паром транспорт. В дороге она уткнула свои конспекты, повторяя что-то перед зачетом. Я даже порадовался, что не пришлось вести с ней светских бесед. Во-первых, беседы мне не очень хорошо давались. Хоть и родители и пытались обучать меня искусству привлекательности, разговоры так и остались моим слабым местом. Во-вторых, я плохо понимал, как теперь себя с ней вести. Ну, девчонка все-таки. Неправильная, но девчонка. Не то чтобы я не умею с девчонками общаться. Просто у меня методы общения были такие, какие вряд ли бы подошли для отношений между менеджером и членом команды. Да и мелкая такая. Я представил себя с ней в постели. Нет, я не принципиальный. Если будет нужно, для укрепления команды там или еще чего. Великая праматерь. Да зачем я вообще об этом думаю? Миллерс просто менеджер. Она просто выполняет свою работу. В-третьих, меня здорово озадачила информация о том, что угроза пришла с вещателем, который может быть в руках у усовиков. И я точно знал, кто и зачем ее отправил.